Экли жизнь, поскольку при прыжке леопард промахнулся и не смог схватить его за горло. Когда появляется леопард-людоед, сельские жители сообщают об этом в управлении по охране животных, и оно отправляет охотников, чтобы обезвредить хищника. Об одном из таких случаев рассказал смотритель животных Мулдун. Вблизи селения Кота-Кота, на восточном берегу озера Ньяса, он должен был поймать леопарда, который задушил 13-летнего мальчика. Мулдун по опыту знал, что самый верный способ — заманить леопарда на остатки его добычи. Трудно было убедить жителей селения оставить мертвого мальчика как приманку, там, где его убил леопард. Мулдуну самому это было не по душе, но другого выхода он не видел. Он поговорил с начальником селения, но ни он, ни отец мальчика ни в какую не хотели соглашаться. Однако Мулдун стоял на своем и клялся, что леопард будет убит раньше, чем сможет притронуться к телу мальчика. Если же животное останется на свободе, то его жертвами станут другие люди. Наконец, отец мальчика дал согласие. Мулдун выкопал глубокую яму вблизи тела мальчика, ее укрыли бамбуком, а сверху забросали глиной. Край крыши был немного приподнят, чтобы спрятавшийся в ней Мулдун мог видеть все вокруг. Перед тем, как стемнело, жители отправили домой, а Мулдун влез со своим помощником в яму. Прошло 2 часа. Послышался характерный кашель, каким леопард часто выдает свое присутствие. Затем снова наступила продолжительная тишина. Мулдун и его помощник не решались пошевельнуться. Внезапно помощник тронул его за плечо. Почти над ними стояла черная тень. Она была так близко, что ее касался ствол ружья. Мулдун, чтобы не произвести шума, боялся даже приложить ружье к плечу. Держа его обеими руками примерно в 20 сантиметрах от плеча, он направил дуло в грудь леопарда и спустил курок. Мулдуна отбросило назад, и свет от выстрела на мгновение ослепил его, но когда он выглянул, то увидел леопарда, извивавшегося на земле. Несколько следующих выстрелов прикончили животное. Леопарды, которые содержатся в Двуркралове, были привезены из Юго-Западной Африки. Их отлавливали в большие ящики с автоматически закрывающимися дверями. Внутри такого ящика было отгороженное пространство, в котором в качестве приманки находились овцы. Мы ставили ящик на тропе, на которой часто видели следы леопарда. Овцы были очень беспокойны, блеяли, не переставая метались. Когда голодный леопард бросался на них и влетал в ящик, он нажимал на подвижный пол. Автоматическое устройство срабатывало, и двери закрывались. Первую встречу с леопардом я пережил в нашем охотничьем лагере на Бисва в Уганде. Ночью нас разбудил шум возбужденных животных. Они бросались на стены загонов, пытаясь проломить их и убежать. Мы выскочили из хижины и, вооружившись копьями, побежали к другому концу загона. В свете сильного фонаря мы увидели мощного леопарда и попытались отогнать его криками. Леопард кинулся на нас. Между нами и животным была излучина реки Грик. Ослепленный ярким светом, он, видимо, плохо рассчитал прыжок через реку и упал в воду. Я со всей силы бросил в него тяжелое копье. Кованый конец копья ударил леопарда по хребту. Он перевернулся в воде, выкарабкался на противоположный берег и скрылся в густых прибрежных зарослях. Дикобраз. Длина 40-71 сантиметров. У дикобраза 2/3 спины покрыты иглами длиной до 40 сантиметров. Концы у игл острые, а внутри они полые или с губчатой сердцевиной. Находящийся в опасности, дикобраз становится к врагу боком, трясет иглами и бьет хвостом. При этом, стараясь напугать врага, он еще притоптывает и ворчит. Для защиты дикобраз чаще всего использует короткие толстые иголки на спине и задней части туловища. Он так стремительно наступает, что противник не успевает оказать сопротивление. Животное быстро поворачивается, ощетинивается и ударяет иголками своего врага. По утверждению некоторых зоологов, дикобраз иногда пользуется еще одним необычным способом самообороны. Он может метать свои иголки в противника. Чешский естествоиспытатель Сденек Клима писал в 1954 году. В некоторых работах способность дикобраза стрелять своими иглами полностью отрицается. Я же убедился, что это не так. В Брненском зоопарке при переселении дикобраза из летней клетки в зимнюю это вне